или двигаться, но это не значит, что я буду жить. Ведь вот, когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю «жить, тетя Поля», я имею в виду, что я могу делать то, что хочется. Ну, там играть на улице, читать про себя, лазить по скалам, болтать с Нэнси или со старым мистером Томом в саду, или узнавать все, что можно о домах и обо всем другом, на все, что... на всех этих просто потрясающих улицах, по которым я вчера проехала. Вот что я называю жить, тетя Поля. А просто дышать — это совсем же не то. Мисс Поля раздраженно вздернула голову. «Просто не знаю, как с тобой разговаривать, Полианна. Но ясное дело, тебе будет отведено время для игры. Но мне представляется, что если я готова исполнить свой долг, а он заключается в том, чтобы обеспечить тебе образование и хороший уход, то ты, в свою очередь, не должна забывать о своем долге и постараться, чтобы мои усилия не пошли впустую». Полианна растерянно посмотрела на тетю Полю. «Тетя Поля, да как вы только могли подумать, что я неблагодарна вам? Ведь я же люблю вас! Вы ведь не из какой-то там женской помощи, а родная моя тетя Поля!» «Прекрасно! Вот и не забывай об этом!» Задумчиво произнесла тетя Поля и направилась к двери. Она уже миновала половину чердачной лестницы, когда сверху послышался голос Полианны. «Тетя Поля, но вы так и не сказали, что мы вам будем делать с моими платьями?» Мисс Поля так громко вздохнула, что Полианна сверху услышала это. «Я совсем забыла сказать, Полианна, сегодня в половине второго Тимоти отвезет нас с тобой в город. Моя племянница не может ходить в таком ужасном виде. Я просто нарушила бы свой долг, если бы позволила тебе это». На этот раз громкий вздох вырвался у Полианны. Она уже почти ненавидела слово «долг». «Тетя Поля!» — с мольбой воскликнула она. «Ну неужели нельзя жить как-то так, чтобы радоваться своему долгу?» «Что?» — протянула мисс Поля, поднимая на племянницу исполненный изумления взор. Щеки ее раскраснелись от возмущения. «Прошу тебя никогда не дерзить мне, Полианна!» — сухо проговорила она и снова пошла вниз. Вернувшись в комнату на чердаке, Полианна в отчаянии плюхнулась на жесткий неудобный стул. Все краски разом померкли, и будущее рисовалось ей сейчас как беспросветно серое исполнение одного лишь долга. «И вообще, что такого ей сказала?» — недоуменно прошептала она. «Я просто хотела узнать, нельзя ли радоваться своему долгу?» Несколько минут Полианна молча взирала на кучу жалкой одежды, потом встала и принялась медленно убирать ее в шкаф. «Нет!» — вдруг решительно произнесла она. «В этом долге совершенно нечему радоваться. Но только если...» — она задумалась. «Нет, радоваться все-таки можно!» — несколько веселее добавила она. «Когда этот долг уже выполнен». Глава 7. Мисс Поля наказывает племянницу. В половине второго Тимоти заложил экипаж и провез мисс Поля с племянницей по нескольким крупным магазинам города. Покупка нового гардероба для Полианны вылилась в поистине захватывающее зрелище для всех, кто принимал в нем участие. Каждого обуревали свои чувства. Когда все было позади, мисс Поля охватила такая слабость, будто она только что прогулялась по краю вулкана, на кратере которого клокочет лава. Продавцы вышли из этого приключения с раскрасневшимися лицами и ворохом историй о Полианне, какими всю ближайшую неделю забавляли друзей.